И действительно, покопав немного, он вытащил большую кожаную бутыль, на три четверти наполненную крепким, душистым элем. Выпив друг за друга, они подбросили топливо в огонь, и пламя снова засверкало. Они легли и вытянули ноги, блаженствуя в тепле. «Мастер Шелтон», — заметил бродяга, — «за последнее время вы дважды потерпели неудачу. Похоже, что вы потеряете и девушку. Правильно я говорю?» «Правильно», — ответил Дик, кивнув головой. «А теперь», — продолжал Лоулис, — «послушайте старого дурака, который почти всюду побывал и почти все повидал. Слишком много вы исполняете чужих поручений, мастер Шелтон. Вы стараетесь для Элиса, но Элис мечтает только о смерти сэра Дэниела. Вы стараетесь для лорда Фоксгэма. Впрочем, да хранят его святые, у него, без сомнения, хорошие намерения. Однако, лучше всего стараться для себя самого, добрый Дик. Ступайте к своей девушке, ухаживайте за ней, а то как бы она не забыла вас. Будьте наготове, и когда предстоит случай, берите коня и скачите вместе с нею». «Ах, Лоулис, да ведь она же, наверное, находится в доме сэра Дэниела», — ответил Дик. «Ну что ж, мы пойдем в дом сэра Дэниела», — ответил бродяга. Дик удивленно посмотрел на него. «Нечего удивляться», — сказал Лоулис. «Если вы мне не верите на слово, взгляните сюда». И бродяга, сняв с шеи ключ, открыл дубовый сундук. Порывшись, он вынул из него сначала монашескую рясу, потом веревочный пояс и, наконец, громадные четки, такие тяжелые, что ими можно было действовать как оружием. «Вот», — сказал он, — «это для вас. Надевайте». Когда Дик перерядился в монаха, Лоулис достал краски и карандаш и с большим знанием дела принялся гримировать его. Брови сделал толще и длиннее. Едва пробивавшиеся усики Дика превратил в большие усы. Несколькими линиями изменил выражение глаз, и молодой монах стал казаться много старше своих лет. «Теперь я тоже переоденусь», — сказал Лоулис. «И никто не отличит нас от настоящих монахов. Мы смело пойдем к сэру Дэниелу, где из любви к матери церкви нам окажут радушный прием». «Чем мне отплатить тебе, дорогой Лоулис?» — вскричал юноша. «Брат», — ответил бродяга, — «все, что я делаю ради своего удовольствия. Не беспокойтесь обо мне. Клянусь небом, я о себе и сам позабочусь. Язык у меня длинный, голос словно монастырский колокол. И если мне что-нибудь нужно, я буду просить, мой сын. А если просьбы недостаточно, возьму сам». Старый плут скорчил забавную рожу. И, как Дику не претило покровительство столь сомнительной личности, он не удержался и захохотал. Лоулис вернулся к сундуку и тоже нарядился монахом. Дик с удивлением заметил, что под своей рясой Лоулис спрятал связку черных стрел. «Зачем они тебе?» — спросил Дик. «Для чего тебе стрелы, если ты не берешь лука?» «Немало придется разбить голов и поломать спин, прежде чем мы выйдем оттуда, куда идем», — весело ответил Лоулис. «Если что случится, я хотел бы, чтобы наше братство поддержало свою честь. Черная стрела, мастер Дик, — печать нашего аббатства. Она указывает, кем прислан счет». «У меня с собой важные бумаги», — сказал Дик. «Если их найдут, они погубят и меня, и тех, кто дал их мне. Где их спрятать, Уилл?» ответил Лоулис, — «я пойду в лес и просвещу три куплета из песни, а вы тем временем закопайте их где хотите и разровняйте над ними песок». «Ни за что!» — вскричал Ричард. «Я доверяю тебе, приятель. Я был бы низким человеком, если бы не доверял тебе». «Брат, ты дитя», — ответил старый бродяга, останавливаясь на пороге логовища и оборачиваясь к Дику. «Я добрый старый христианин, не предатель и не жалею своей крови ради друга. Но, безумное дитя, я вор по ремеслу, по рождению и по привычкам. Если бы моя бутылка была пуста и у меня пересохла бы во рту, Я ограбил бы вас, дорогое дитя. И это так же верно, как то, что я люблю вас, уважаю вас и восхищаюсь вами. Можно ли сказать яснее? Нет». И, прищелкнув своими крупными пальцами, он пошел прочь и исчез в кустарнике. Дику некогда было ломать голову над противоречивой натурой своего товарища. Как только он остался один, он поспешно вытащил свои бумаги, перечел их и закопал. Только одну он захватил с собой, потому что она никак не могла повредить его друзьям, а при случае послужила бы уликой против сэра Дэниела. Это было собственноручное письмо тенстолского рыцаря к лорду Уэнслидлу, посланное на утро после поражения при Райзингеме и найденное Диком на теле убитого гонца. Дик затоптал тлеющие угли, вышел из логовища и присоединился к старому бродяге. Тот ждал его под оголенными дубами, слегка уже припорошенный снегом. Они взглянули друг на друга и расхохотались. Маскарад удался на славу.